Глава 4. Виктория. Утро доброе. Марк Алексеевич в офисе. Налетаю на Катю, которая даже рот не успевает открыть. Договорились с Алисой. Прихожу в офис. Если Артова нет, едет сразу сюда писать заявление. Уехал, сказал, что будет только после обеда. Павла Алексеевича сегодня не будет совсем. Тараторит девушка. А Алиса Витальевна придет? Да, через полчаса. Бросаю в ответ, почти дойдя до лифта. Набираю Алису, чтобы предупредить. Нужно все сделать быстро. Сейчас подготовлю заявление и документы. Ей только расписаться и готово. Алиска, бегом в офис. Кричу в трубку. Артова нет на месте. Совсем? Приехал, но почти сразу же покинул офис. Предупредил Катю, что у него важная встреча. Вернется после обеда. Это твой шанс. Спасибо, подруга. Ну вот и все. Поднимаюсь на свой этаж, попутно со всеми здороваясь. «Девочки, всем доброе утро!» «Доброе!» — улыбается Верочка. «Привет, Вик!» «Вот Алиске-то повезло, закачаешься! Весь офис гудит!» Ира потягивает кофе, закинув ногу на ногу. «Ты о чем?» «Пялюсь непонимающе! Еще вчера Алиса рыдала у меня на плече, да и утром все было без изменений!» «Открой общую рассылку!» «Включаю рабочий компьютер!» «Черт, куча писем!» «А, вот, с пометкой «Важно!» «Всем!» От самого Марка Алексеевича. Что же такого случилось, что он нам рассылку делал? Ну да, Алисы-то нет, некому. Открываю. Обалдеть просто. Лаврентьева Алиса Витальевна, невеста и будущая жена Артова Марка Алексеевича. С сегодняшнего дня обращение исключительно по имени-отчеству и только на «вы». Медленно обдумываю прочитанное. Смотрю на адресатов. Артов даже по филиалам отправил. Ничего себе! А как же Никольское и фото? Мы что-то не так поняли? Кстати, вчера, когда хотели еще раз посмотреть на доказательства преступления, фотки на странице жирафа не оказалось. Странно все это. Набираю Алису снова и снова. Недоступно, наверное, в метро. Вот же черт. А ты подругу тоже на «вы» называть будешь? Интересуется Ира. Лишь бы позлорадствовать. Обязательно. Широко улыбаюсь. Корпоративная этика превыше всего. Не стоит об этом забывать. Это дома Алиса для меня подруга, а здесь почти жена генерального. Точка. Ира смущается. Подколоть решила, не получится. Забыла, с кем связывается девочка. Спустя час понимаю, что Алиса так и не придет. Иду узнать в ее отдел. Девочки рассказывают, что пришла в приемную, но ее перехватила мать Марка и увезла в неизвестном направлении. Так, понятно. Свекровь уже на месте. Что ж, не знаю точно, что произошло, но, видимо, Артов реабилитировался. Я в нем не ошиблась. Он не из серии балаболов. Сказал, сделал. А точнее, написал всем и сделал Алису женой. Внутри огромным оркестром раздается бой тысяч барабанов. Медленно ликую, радуясь за подругу. Ну все, осталась только Ленка. Костик что-то тянет с предложением себя чудесного. Но тоже решится, знаю. Ближе к завершению рабочего дня приходит сообщение от Алисы в наш чат с девочками. Алиса. Девчонки, все хорошо. Все не так, как мы подумали. Фото старое, Никольская выставила специально. Сейчас у Марка дома, свадьба в пятницу. Быть всем готовыми. Особенно Вике. Люблю вас. Ничего себе, в пятницу? Это же через 4 дня. Что надеть, блин? Ничего приличного нет. И почему именно мне? Я такая же, как и все. Ух, погуляем. И видела. Надька влетает в мой кабинет с визгами. Алиска замуж выходит. А он-то хороший оказался. Тише ты. Шиплю на подругу, потому что Вера и Ира уже ушки свои на сплетни навострили. Готовы, так сказать, к прослушиванию личной жизни босса. Все хорошо, и это главное. Что наденешь? Пока не думала, а ты? Тоже, но что-то нужно купить. Там же гости состоятельные соберутся. А мы, подруги невесты, не ударить бы в грязь лицом. Завтра по магазинам? Да. Шепчу, и Надя покидает мой кабинет с такой же скоростью, с какой ворвалась 5 минут назад. Алис, ты когда это убожество выбирала, под чем была? Кривлюсь, рассматривая пышный ужас на Алисе. Жесть. Я была в состоянии аффекта из-за сильных переживаний. Засчитывается как оправдание. «Нет, я бы даже вдрызг пьяная это не выбрала бы». Ленка поддерживает. Я-то была уверена, что выбираю платье для Никольской. Вот и выбрала. Ты цену видела? Да хоть три таких цены даром не нужно. Давай снимай это извращение и будем выбирать наряд, в котором не стыдно выйти замуж. Выбрала она. Страшно смотреть. Хотя не мне судить, у меня вообще свадьбы как таковой не было. Скромное платье бюджетного варианта. Из приглашенных Алиса и Лена. С Надей начали общаться уже много позже, когда пришла работать в Арт-Эко. Мама Валеры и его друг Юрий. Тихие посиделки в кафе, вот и вся свадьба. «Снова нет», — восклицает Надя. «А я бы в таком замуж вышла», — мнется Ленка. «Мне, кстати, мой предложение сделал». «Ну, наконец-то!» — визжим на весь салон. «Дождались, не прошло и года. Вот и забирай его». «Ага, ты ценник видела? Мне год на такое работать». «Я тебе подарю», — выступает инициатором осуществителя мечты Алиса. «Уверена, Марк не будет против. К тому же это мой подарок на свадьбу». «Спасибо». Рыжуля просто скулит от счастья. «Ну вот, Надя замужем. Мы с Ленкой вот-вот. Осталась только ты», — указывает на меня. «И полный набор гарантирован». «Тьфу», — фыркаю. «Лизка, ты же знаешь, мне везет исключительно на мимолетные отношения без серьезного продолжения. К тому же мой маленький хвостик по имени Славка сразу отпугивает мужчин. Не каждый способен полюбить чужого ребенка или хотя бы найти к нему подход. Не всем везет, как тебе. Где найти порядочного свободного мужика?» «По сторонам посмотри. Кстати, вот Павел Артов теперь свободен». «Что?» Вскакиваю с места, не веря в то, что слышу. «А Полина?» «Все. Разошлись, как в море корабли, в разные стороны». «Ого! А что случилось?» «Не знаю», — пожимает плечами. «После дня рождения отца вернулись в город, и Полина, собрав вещи, съехала от Паши. В чем причина раздора, Марк не знает, но уточнил, что инициатором был именно брат». «Обалдеть!» — замираю. «Если даже такая, как Полина, младшего Артова не смогла удержать, мне тем более ловить нечего». Я себя, конечно, уродиной не считаю, но до модельной внешности мне ой как далеко. В его постели женщин перебывало столько, что за месяц не сосчитать. Это невозможно. И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть. На собственном опыте тебе говорю. Не зарекайся. Тычет в меня пальчиком Алиска. «Алиса, это!» — восклицает Надя. «Точно оно!» Согласно киваем, одобряя выбор подруги. «Фантастически выглядит». «Вот теперь все так, как нужно. Кстати, Вика, ты свидетельница со стороны невесты». Смотрю на Алису, она лишь кивает, улыбаясь. «А Павел Артов свидетель со стороны Марка. Меня словно кипятком ошпаривает. Вот не ожидала совсем. Никогда не удостаивалась такого предложения. Надя давно замужем, Ленка вот-вот выйдет, Алиса сейчас...» «Я?» Округляю глаза. «Почему?» «Надя замужем, Ленка будет с Костей, остаешься ты. И Павел так удачно уже свободен. Не придется лицезреть Полину». Слегка кривится, но я понимаю, что после сделанного Никольской и бывшей девушкой Павла отношение Алисы к ней не фонтан. «И как мне его называть, Павел Алексеевич?» «Нет, конечно», — фыркает подруга, с трудом снимая свадебное платье. «Павел? Он сам, кстати, предложил. Сказал, что работа работой, а на свадьбе будет неправильно называть его на «вы». Ну, хоть радует, трезво мыслит». «Как мне с ним вообще общаться-то? И что делать?» «Да ничего. Быть со мной рядом. Участвовать в развлечениях, если понадобится. Ведущий будет дорогущий, но конкурсы в его арсенале имеются. Скромные, адекватные и вполне приличные. Твоя главная задача – развлекаться. Кстати, свадьба будет в загородном ресторане. Какой-то огромный парк-отель. Номера забронированы на всех. В город возвращаться ночью не придется». Сразу прикидываю, с кем оставить Славку. Попрошу Риту. Даже заплачу ей, чтобы за сыном присмотрела. А в субботу уже вернемся. Наглею. Присела на Ритку плотно, оставляя у нее Славку по каждому поводу. Но теперь больше всего переживаю о своей роли на свадьбе. Мне нужно весь вечер провести в компании Павла Артова, что само по себе напрягает. Тревожный звоночек внутри просто умоляет не наделать глупостей, призывая мыслить рационально и трезво. А это сложно. Я 3 года смотрю на Павла. Он меня манит. Нет, я никогда не показывала симпатии к нему. Никаких взглядов, томных вздохов и грязных намеков. Все в рамках строгой корпоративной этики, не более. Но иногда, когда оставалась одна или перед сном, лишь на секунду, на мгновение позволяла себе представить себя в объятиях Павла. Мимолетная тайная фантазия в моих мыслях молниеносно превращалась в дикий секс на смятых простынях с учащенным дыханием, стонами и ритмичными движениями. Корила себя за эти мысли, обвиняла в разврате и похоти. Но мне всегда было интересно, почему женщины сами вешаются на него, обхаживают, стелются, готовые на все. Что он им такого дает, что каждая готова прыгнуть к нему в постель? Чем он берет всех этих длинноногих моделей и просто красивых девушек? Настолько их притягивает, что за 3 года, что работаю в компании, видела как минимум с десяток, которые приходили в истерике выяснить в офис, почему он им больше не звонит и не отвечает на звонки. Я бы хотела попробовать Павла Артова, провести с ним ночь, без последствий обещаний и клятв вечной любви. Это не для меня. Просто секс, просто ни к чему не обязывающая близость. Теперь он свободен, но я не его уровня. Не хожу по подиуму, в конкурсах красоты не участвую. К тому же женщин он меняет чаще, чем носки. Это уже отталкивает. Меня удивило, что он остановился на целых полгода на Полине и даже решился на совместное проживание. Я, конечно, не знаю, что между ними произошло, но факт остается фактом. Он снова свободен и, скорее всего, вернется к прежнему образу жизни, наверстывая упущенное. Это ж сколько женщин осталось без его внимания. Так, не смей, Вика, даже мысленно предполагать не смей подобного. Это просто свадьба Алисы. Никто не занимается сводничеством. Тем более Павел только-только расстался с Полиной. Не настолько же он бесчувственный, чтобы вот совсем не переживать. Вик, о чем задумалась? О Павле? Дергаюсь от неожиданного вопроса, словно кто-то мысли мои прочитал. Вот Алиска. Стоит, улыбается, как ошалелая. Нет, конечно, никогда о нем не думала. С чего вдруг сейчас? 3 пары глаз смотрят на меня с недоверием. Подруг не проведешь, но я всегда держалась стойко, пряча очень глубоко все свои тайные желания касательно Павла Артова. «Даже если ты подумала о Павле, что тут такого?» — не унимается Алиска. «Ты свободна, он свободен». «Ты же знаешь, я не ищу отношений. Ни к чему не обязывающий секс — это да, можно. Тем более у меня этого секса 5 месяцев не было. Вздыхаю, потому что совсем не клеится с мужчинами, даже на одну ночь». «Значит, у тебя есть шанс провести мою свадьбу с пользой для себя», подмигивает Алиса, и девчонки взрываются смехом. А мне от их смеха не по себе, словно кто-то забрался в голову и отыскал там самые похотливые желания. Предпочитаю свои фантазии оставлять только своими. Но все, хватит. Обсудили и хватит. Я на босса рот не открываю, тем более. Машу пальчиком. Не забываем про корпоративные правила на запрет личных отношений. «Ага, это ты сейчас мне сказала?» Алиса показывает на себя. «А ничего, что первым эти самые правила нарушил тот, кто их придумал?» «Точно!» Бью ладонью себя по лбу. «Их же Марк составлял. Ну, тогда ему можно». Заключаю. «Сам составил, сам нарушил. Все честно. А остальным нельзя». «Правильно, правильно, Вика. А то, как начнут все в компании личную жизнь устраивать, работать будет некому». Кивает Надька. «Надежда, я передам ваши конструктивные предложения и переживания о компании генеральному директору. Он их учтет и обязательно отблагодарит вас за преданность». Алиска все это говорит с серьезным лицом, уперев руки в бока. Мы взрываемся смехом, представляя, как Алиса доносит все это старшему Артову. Вот же Надя, везде со своими предложениями. «Итак, до пятницы. Всем быть готовыми». Алиска прощается с нами, запихивая платье в машину. Провожаем взглядом машину с будущей невестой. Самой красивой невестой. Рада за нее безмерно. «Знаете, девочки, мне кажется, для кого-то из нас на этой свадьбе произойдет что-то очень важное». «Надь!» — стану. «Ты, как всегда, со своими предсказаниями».